2 июня 1978 года. Майя Глумова и журналист Камерер. Она замолчала, словно опомнившись, и я тоже опомнился, только на несколько секунд раньше. Ведь я был на работе. Надо было работать. Долг. Чувство долга. Каждый обязан исполнять свой долг. Эти затхлые, шершавые слова, после того, что мне довелось услышать. Плюнуть на долг и сделать все возможное, чтобы вытащить эту несчастную женщину из трясины ее непонятного отчаяния. Может быть, это и есть мой настоящий долг. Но я знал, что это не так. И это не так по многим причинам. Например, потому что я не умею вытаскивать людей из трясины отчаяния. Просто не знаю, как это делается. Не знаю даже, с чего здесь начинают. И поэтому мне больше всего хотелось сейчас встать, извиниться и уйти. Но и этого я, конечно, не сделаю, потому что мне надо непременно узнать, где они встречались и где он сейчас. «Кто вы такой?» Она задала этот вопрос голосом натреснутым и сухим, и глаза у нее уже были сухие и блестящие. Совсем больные глаза. Пока я не пришел, она сидела здесь одна, хотя вокруг было полным-полно ее коллег и даже, наверное, друзей. Все равно она была одна. Может быть, даже кто-то и подходил к ней и пытался заговорить с нею, но она все равно оставалась одна, потому что здесь никто ничего не знал и не мог знать о человеке, переполнявшем ее душу этим страшным отчаянием, этим жгучим, обессиливающим разочарованием и всем прочим, что скопилось в ней за эту ночь, рвалось наружу и не находило выхода. И вот появился я и назвал имя Льва Абалкина, словно полоснул скальпелем по невыносимому нарыву. И тогда ее прорвало, и на какое-то время она ощутила огромное облегчение, сумела, наконец, выкричаться, выплакаться, освободиться от боли. Разум ее освободился. И тогда я перестал быть целителем, а стал тем, кем и был на самом деле. Совершенно чужим, посторонним и случайным человеком. И сейчас ей становилось ясно, что на самом деле я не могу быть совсем уж случайным человеком, потому что таких случайностей не бывает. Не бывает так, чтобы расстаться с возлюбленным 20 лет назад, 20 лет ничего не слышать о нем, 20 лет не слышать его имени, а потом 20 лет спустя встретиться с ним и провести с ним ночь. Страшную и горькую, страшнее и горше любой разлуки, чтобы наутро, впервые за 20 лет, услыхать его имя от совершенно случайного, чужого, постороннего человека. «Кто вы такой?» «Меня зовут Максим Камерер. Я в некотором роде журналист. Но ради бога, я вижу, что попал не вовремя. Понимаете, я собираю материал для книги о Льве Абалкине». «Что он здесь делает?» Она мне не верила. Может быть, она чувствовала, что я ищу не материал о Льве Абалкине, а самого Льва Абалкина. Мне надо было приспосабливаться, и побыстрее. И я, разумеется, приспособился. «В каком смысле?» – спросил журналист Камерер озадаченно и с некоторой даже тревогой. «У него здесь задание?» Журналист Камерер обалдел. «Задание? Не совсем понимаю». Журналист Камерер был жалок. Без всякого сомнения, он был не готов к такой встрече. Он попал в дурацкое положение помимо своей воли и совершенно не представлял себе, как из этого положения выпутаться. Больше всего на свете журналисту Камереру хотелось убежать. «Майя Тойвовна, ведь я... Ради бога, вы не подумайте только. Считайте, что я ничего здесь не слышал. Я уже все забыл. Меня здесь вообще не было. Но если я могу чем-то помочь вам...» Журналист Камерер лепетал бессвязицу и был багров от смущения. Он уже не сидел. Он в предупредительной и крайне неудобной позе как бы нависал над столом и все пытался ободряюще взять Майю Тойвовну за локоть. Он был, вероятно, довольно противен на вид, но уж наверняка совершенно безвреден и глуповат. «У меня, видите ли, такая манера работы», – бормотал он в жалкой попытке как-то оправдаться. Вероятно, спорная, не знаю, но раньше мне всегда это удавалось. Я начинаю с периферии, друзья, сотрудники, учителя, разумеется, наставники. А потом уже, так сказать, во всеоружии приступаю к главному объекту исследования. Я справлялся в Комконе. Мне сказали, что Абалкин вот-вот должен вернуться на Землю. С учителем я уже поговорил, с врачом, потом решил с вами, но не вовремя. Простите, и еще раз простите, я же не слепой, я вижу, что получилось какое-то крайне неприятное совпадение. И он все-таки успокоил ее, этот неуклюжий и глуповатый журналист Камерер. Она откинулась в кресле и прикрыла лицо ладонью. Подозрения исчезли, проснулся стыд и навалилась усталость. Да, это совпадение. Теперь журналисту Камереру следовало повернуться и удалиться на цыпочках. Но не такой он был человек, этот журналист. Не мог он вот так попросту оставить в одиночестве измученную и расстроенную женщину, без всякого сомнения нуждающуюся в помощи и поддержке. Разумеется, совпадение, и не более того. И забудем, и ничего не было. Потом когда-нибудь, когда вам будет удобно... угодно. Я с величайшей благодарностью, разумеется. Конечно, это не в первый раз случается в моей работе, что я сначала беседую с главным объектом, а потом уже... Майя Тойвовна, может быть, позвать кого-нибудь? Я мигом? Ну и ладно, ну и правильно. Зачем? Я посижу здесь с вами, на всякий случай. Она, наконец, отняла руку от глаз. Не надо вам со мной сидеть. Ступайте лучше к своему главному объекту. Нет-нет-нет-нет-нет, запротестовал журналист Камерер. Успею. Объект, знаете ли, объектом, а я бы не хотел оставлять вас одну. Времени у меня сколько угодно. Он посмотрел на часы с некоторой тревогой. А объект теперь никуда не денется. Теперь я его поймаю. Да его и дома-то сейчас, скорее всего, нет. Знаю я этих прогрессоров в отпуске. Бродит, наверное, по городу и предается сентиментальным воспоминаниям. Его нет в городе. Вам до него 2 часа лету. 2 часа лету? Журналист Камерер был неприятно поражен. Позвольте, но у меня определенно сложилось впечатление... Он на Валдае. Курорт Осинушка на озере Велье. И имейте в виду, что 0Т не работает. Двухчасовое воздушное путешествие, безусловно, не входило в планы журналиста Камерера на сегодняшний день. Можно было даже заподозрить, что он вообще противник воздушных путешествий. 2 часа, забормотал он. Так. Я как-то совсем по-другому это себе представлял. Прошу извинить меня, Майя Тойвовна. Но, может быть, с ним можно как-нибудь связаться отсюда? Наверное, можно. Я не знаю его номера. Послушайте, Камерер, дайте мне остаться одной. Все равно вам сейчас от меня никакого толку. И вот только теперь журналист Камерер осознал всю неловкость своего положения до конца. Он вскочил и бросился к двери. Спохватился, вернулся к столу. Пробормотал нечленораздельные извинения. Снова бросился к двери, опрокинув по дороге кресло. Продолжая бормотать извинения, поднял кресло и поставил его на место с величайшей осторожностью, словно оно было из хрусталя и фарфора. Попятился, кланяясь, выдавил задом дверь и вывалился в коридор. Я осторожно прикрыл дверь и некоторое время постоял, растирая тыльной стороной ладони затекшие мускулы лица. От стыда и отвращения к самому себе меня мутило.